«Который час?» — спросила Аллегрия, придя в себя. «4», — сказала Люсиль. Мадемуазель де Меркер оттащила свою подругу к ручью, который протекал около луга. Разорвав свой носовой платок и платок Аллегрии, она обмыла кровавую рану. Они были совершенно одни, так как алавесцы поспешили сняться. Рядом только лошади щипали жалкую травку. Аллегрия приподнялась и улыбнулась Люсиле. — Твое зеркальце с тобой? — спросила она. Мадемуазель де Меркер протянула ей карманное зеркальце. Откинув назад волосы, Аллегрия рассматривала рану. Длинный разрез как раз над виском. — Этот милый малый ненамного промахнулся, — прошептала она. — Тебе больно? — спросила Люсиль. Она покачала головой. — Мне уже больше не больно. Она подошла к лошади и расправила поводья. — Надо ехать, — сказала она. Мадемуазель де Меркер смотрела печально. — Ехать? Куда же? — подруга промолчала. — Ну, куда мы направимся? — спросила Люсиль. — Надо найти королевскую ставку, — сказала Аллегрия. И в то же время она искоса смотрела на Люсиль. — Королевскую ставку? — повторила мадемуазель де Меркер, бледная. Она прошептала: — А Оливье? — Господин де Пренест? — сказала равнодушно Аллегрия. — О, в настоящую минуту все говорит за то, что он вместе с де Маньюаком покинул этот мир. — А, он еще жив! Я в этом уверена, и ты так же! — воскликнула мадемуазель де Меркер. Дочь Пьера де Шара посмотрела на нее, бледно улыбаясь. — Возможно, — сказала она. — И тогда? — Тогда нужно его спасти! — молила Люсиль. — А что ты сделаешь, чтобы его спасти? — спросила Аллегрия. — Все! — был ответ. — И даже это... Наклонившись к мадемуазель де Меркер, она ей шептала на ухо. Люсиль в ужасе отскочила. — Ты сказала... — Ты прекрасно слышала. — Незачем заставлять меня повторять, — сухо сказала Аллегрия. — Я не хочу. — Я не могу, — рыдала мадемуазель де Меркер. — А в таком случае он умрет, — равнодушно произнесла Аллегрия. — Нет, нет, ты не дашь ему умереть, если ты можешь его спасти, ведь ты же любишь его! — вскричала Люсиль. — Как плохо ты меня знаешь! — сказала Аллегрия, злобно смеясь. — Именно потому-то я бы и дала ему умереть. — Я не хочу, я не могу! — повторяла Люсиль, ломая руки. — В таком случае он умрет! — повторила Аллегрия. — Жалься! Молодая девушка прижалась к коленям Аллегрии, целуя их. — Минуты проходят, — сказала та, глядя с каким-то странным смешением любви и злобы на белокурую головку, склоненную к ее ногам. — Да или нет? — Я хочу жить, — прошептала мадемуазель де Меркер. — И он тоже хочет жить. А между тем завтра, самое позднее послезавтра, он будет лежать где-нибудь на лужайке, простреленной 6 пулями и покрытый коричневым одеялом. — А, палач! — простонала Люсиль и закрыла лицо руками. — В последний раз! — сказала Аллегрия. Мадемуазель де Меркер закричала. — Пусть он будет жив! Если ты можешь его спасти, пусть он живет! Пусть он живет! А потом делай со мной все, что ты хочешь. Аллегрия торжествующе вскинула голову. — В таком случае идем, — сказала она. На желтом закатном небе вырисовывались черные деревья. Они сели на лошадей и исчезли в надвигающейся тьме.